Глава 30. «Проклинаю вас! Кто бы вы ни были, проклинаю!» Яростный рев внутри этих каменных стен за последние несколько дней стал настолько привычным делом, что даже слуги перестали вздрагивать. Не зная ситуации и списывая это на плохое настроение своего господина, их каждодневная работа вошла в привычный уклад. Тем не менее, казалось, что гнев хозяина этого замка с каждым днем только растет, а крики становятся все беспомощнее. «Говори!» Левый глаз лидера Белой Скалы нервно подрагивал, а на лице было очень хорошо видно следы нескольких бессонных ночей. Кресло, на котором он сидел, было абсолютно новым, да и весь зал, казалось, совсем недавно пережил ремонт. «Черные врата, господин, стали лагерем в сотни километров от нас. Посланные туда шпионы были убиты, а падальщики и вовсе отказываются покидать город». Отчитывающийся перед ним человек постоянно заикался или нервно вытирал платком выступающий на лбу холодный пот. «Да еще бы!» От таких новостей хозяин замка громко выругался. «Я слышал, что этот идиот послал свою собственную дочь, чтобы узнать причину нашего проникновения на турнир. Их падальщики лезут на нашу территорию, как крысы, бегущие от пожара. Ничего удивительного, что как только появилась возможность нас прижать и спросить, как именно эта идиотка умерла, он первый на это подписался». «Господин!» «Я бы тоже хотел это знать, мать твою!» Взревел он, а затем его голос мгновенно стал очень тихим. «Это все они. Это все эти чертовы ублюдки. Это они убили моего человека. Это они настроили весь мир против меня. Все думают, что это я убил всех пришедших наблюдателей, чтобы скрыть от всех силу моей фракции. Это... Ненавижу вас, твари! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» «Господин, прошу вас...» «Что?» Человек, что делал доклад, нервно сглотнул, но смог собраться силами и продолжил. «Технократ, господин, они тоже стали действовать очень активно. Наши люди говорят, что почти все движения вокруг происходят именно с их подачи». «Это неудивительно», — процедил тот сквозь зубы. «Можно сказать, что альянс всех фракций, что желают мира, в большей степени существует только для того, чтобы сдерживать этих уродов. Они сидели тихо, не высовывались, так как точно знают свою силу и не могут конкурировать со всем миром. И вот у них появился шанс этот мир сломать». «Они точно не упустят возможности ослабить других, а может, они даже положили глаз на наш мировой кристалл, ведь их жажда к технологиям чужих цивилизаций огромна, как само небо». «Среди людей остальные предпочли ничего не делать и отсидеться в стороне», сказал его подчиненный, когда тот закончил свой монолог. «Как будто нам этих двух будет мало», огрызнулся тот. «Одних этих уродов достаточно, чтобы от нас ничего не осталось». «А что насчет иных?» «Насчет них». Поймав на себе злобный взгляд, отчитывающийся человек снова вздрогнул. «Все, как вы и предсказывали, господин». Протянул он не очень уверенно. «Только те фракции, чьи существа пострадали, решили действовать и публично объявили, что идут спросить у нас о случившемся. Итого целых 4 монстра, и все по мою маленькую шею». Лидер Белой Скалы чуть не расплакался. «Подчинение у этой чертовой твари столько живых трупов, что в этом мире не хватит земли, захотим мы их всех похоронить». «Я слышал слух, что мир, из которого он появился, просто огромен, а количество людей, что там жили, хватило бы на сотни таких миров, как наш». Осторожно, добавил тот, и его господин незамедлительно кивнул. «Так и есть», — сказал он. «Не зря же они назвали себя миром мертвых. Один из моих людей как-то проник туда, когда рядом с ними появился новый возвысившийся мир, и картины, что он описал». Ему не нужно было продолжать. Одних этих слов было достаточно, чтобы его подчиненных задрожал, представляя, как целый мир живых трупов отправляется кормиться. Должно быть, миры, что появляются рядом с этой фракцией, можно назвать самыми невезучими из всех. «Мы покойники». Спокойно сказал лидер Белой Скалы и прикрыл глаза. Эти его слова были сказаны так просто и буднично, что его подчиненный даже удивился. «У монстров не так уж много сильных фракций, и к нам идут самые многочисленные, а также самые непонятные. Мы точно покойники». «Фракция сотни духов потеряла кого-то из основного клана. Такого у них не было больше тысячи лет». «Эти ребята принимают к себе не миры, а кланы. Даже технократ не знает, какие именно твари у них там живут и на что именно они способны. Их все опасаются, и совсем не зря». «Господин, я не знаю», — сказал он. «Если случится великое чудо, или если тот человек сможет совершить невозможное, только так мы сможем выжить». «Это...» Его подчиненный хотел что-то сообщить, как в дверь кабинета постучали. Звук был громкий и уверенный, так что тихие слова говорившего быстро утонули в этом стуке. «Войдите!» Лидер Белой Скалы не стал обращать внимания на запнувшегося подчиненного. Очевидно, он уже не знал, что говорить. Дверь в зал распахнулась, и внутрь вошел человек в типичной для этого места серой броне. Преклонив колено, он полностью проигнорировал третьего человека в комнате и громко обратился к сидящему на кресле хозяину замка. «Господин», достав из кольца белый конверт, он показал его лидеру Белой Скалы. Это послание пришло только что. «От кого?» «Послание, написанное на бумаге, могло быть только от врагов, поэтому появление этого письма принесло в его и так мрачное настроение еще больше сожалений». «От змеиного клана, господин», — уверенно сказал тот, и человек на кресле аж дернулся. «От кого?» Его выкрик был довольно громкий, ошарашив подчиненного, но он полностью это проигнорировал и вытянул руку. «Давай его сюда». Поднявшись с колена, вошедший человек послушно передал запечатанное послание и отошел на шаг, встав рядом с другим человеком в комнате. Разорвав печать и развернув бумагу, лидер Белой Скалы стал быстро читать и почти так же быстро серьезно нахмурился. Его подчиненные изрядно напряглись, а затем стали свидетелями, как хмурящееся лицо их господина медленно разглаживается, а затем и вовсе стало каким-то довольным. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Верхом их ожиданий был внезапный смех, вырвавшийся из читающего послания человека. Такой громкий, что даже слуги в замке удивленно замерли. За последние несколько дней они слышали многое, но смех они услышали впервые. «С ума сойти!» — сказал лидер Белой Скалы, закончив читать. «Даже не верится, что это правда». «Что-то случилось, господин?» — спросил тот, кто говорил с ним все это время до появления посланника. Жестом выпроводив за дверь заявившегося гонца, человек на кресле снова засмеялся и протянул письмо оставшемуся в кабинете подчиненному. «Похоже, даже самые сильные из монстров решили не оставаться в стороне. Но кто бы мог подумать, что они станут действовать именно так?» «Это...» Его подчиненный послушно принял письмо и стал читать, а затем также сильно нахмурился. «Господин, тут...» — сказал он чуть погодя. «Мировой кристалл. Кто бы мог подумать, что у них сохранился один от наших предтечий, но они хотят его продать. Аукцион. Да еще и хотят устроить его у нас». Подняв взгляд, он удивленно уставился на своего господина, который все еще довольно улыбался. «Когда это ты успел превратиться в идиота?» — рявкнул тот. «Я тоже удивлен, что у них есть мировой кристалл, принадлежащий фракции, что была уничтожена больше тысячи лет назад. То, что они его не поглотили, очевидно, глупость. Но вот нам она играет на руку. Они хотят его продать с аукциона, и мы должны выступить в качестве организатора. Никто бы в здравом уме не стал его продавать. Очевидно, что такой фракции, как у них, нет смысла нас обманывать. Мы и так почти трупы. Скорее всего, они хотят собрать все сильные фракции вместе за один стол». Хлопнув рукой по столу, он снова расхохотался. «Я не ожидал, что из всех возможных вариантов спасение придет от монстров. Да еще и именно эта фракция выступит в качестве миротворцев. С их авторитетом эта встреча абсолютно точно состоится. Возможно, нам даже получится себя оправдать. Если они готовы продать такой кристалл ради того, чтобы перемирие в срединных мирах не было нарушено, то это иначе, чем чудо, и не назвать». «Это хорошие новости!» Его подчиненный сжал кулаки, тоже заразившись от своего господина вспыхнувшей радостью. «Еще какие хорошие!» — улыбнулся тот. Даже если они не станут ничего продавать, за одну эту встречу я им буду благодарен до конца жизни. Даже если нам все еще будет сложно оправдаться, мы выиграем время, которого у нас совсем нет. Тот человек уже начал действовать. Если он справится, то это станет нашей победой. Каковы будут ваши приказы? Его подчиненный выпятил грудь и впервые за сегодня перестал тянуться к земле под ужасным весом гнева его господина. «Все должны приготовиться», — скомандовал тот. «К нам прибывают делегации от всех крупных фракций. Мы станем первыми, кто в истории этого мира проведет такое масштабное событие».